Глава 7. Они действительно уезжали, причем все поголовно. Вот же черт, что-то случилось у Тайпановых. Или это какой-то хитрый ход конем? Тихон откликнул одного из пробегающих мимо наемников. «Что происходит?» «Боевая тревога!» — крикнул тот, показав рукой в сторону. «Вон, Руслан идет, спроси у него!» Тихон увидел командира отряда в полной экипировке и кинжал даже прицепил на пояс. Значит, точно не показалось и тоже уезжает. Судя по хмурому виду, он не очень рад этому. Вот наемник сматерился, пнул в сторону первый попавшийся камень у себя на пути. Затем увидел Тихона и направился к нему. «Привет», – поздоровался он. «Здоров, как это понимать?» Недоуменно посмотрел на него Тихон. «Почему уходите?» «Поступил приказ защищать рудник, но мне кажется, что должны напасть именно на поместье». «Тем более не понимаю», – озадаченно посмотрел на него Тихон. «Я так и не выяснил, почему босс так решил». Судя по напряженному голосу, Руслан нервничал. «Откуда-то пришли сведения о серьезном нападении именно... на рудник. Обычно Тимур проверяет поступающую информацию. Возможно, и тут сделал так же. Но чувствую, кто-то его руками освобождает подъезд к поместью». «Тогда оставайся», – предложил Тихон. «Либо оставь нескольких бойцов». «Это приказ, понимаешь? Ты даже не догадываешься, что бывает с теми, кто ослушался своего командира». Взорвался Руслан и затем добавил чуть спокойнее. «Извини, я просто на нервике. Понимаю, что Тимур в кои-то веки ошибается, и злюсь. Но спорить с ним не буду». Тихон напрягся. Это уже совсем нехорошо. Ему непонятны эти движения. Сначала в поместье приехала Элеона и передала от его шефа поручение. Затем прибыло подкрепление от Тайпанова, соорудив с помощью магов земли еще один блокпост и установив защиту на подъездной дороге. А сейчас все срываются на рудник, где и так порядком охраны. К тому же боевые маги есть в самом руднике. Они также могут прийти на помощь. Причем забаррикадироваться у входа проще, чем здесь, в поместье. Очень странные дела творятся. В общем, так. Обратился к нему Руслан, махнув остальным магам, чтобы подождали. Они уже загружались в транспорт. «Знаешь, что такое мясорубка?» Тихон кивнул. «А как же не знать? Отец рассказывал и про нее. Артефакт, который при активации буквально перемалывает определенный участок территории со всем, что на ней находится. Правда, он еще запомнил, что схема запуска там непростая». «Ты очень неуверенно кивнул». Криво улыбнулся Руслан. «Значит, только слышал про это. Пойдем со мной». Они вышли на поле перед поместьем, добрались до бугорка, заросшего травой. И сперва казалось, что это просто часть рельефа. Но ребята, конечно, постарались. Замаскировали так, что теперь даже вблизи не сможешь отличить его от натурального. Руслан откинул дерн и открыл большую серую коробку с изображением черепа. Внутри различные руны. «Значит, смотри и запоминай», – начал объяснять наемник. Когда Руслан и остальные тайпановцы уехали, Тихон бросил взгляд на непривычно пустую парковку. 20 автомобилей запросто размещались на ней, а теперь только следы от колес. Он уже заходил в дом, когда невзначай посмотрел на поле, где спрятано секретное оружие. «Твою-то мать!» Началось. Столбы пыли на подъездной дороге, который все еще скрывал лес. Но до поворота при средней скорости минуты две от силы. А затем ему позвонил помощник с нулевого поста, наблюдающий за дорогой. «Едут!» – закричал он в трубку. «Машин! 50, не меньше. И, кажись, даже два броневика с ними, судя по клювам. Это сам знаешь кто?» Надо включить заслон!» «Ого-го! Прошлый налет Тукановых по сравнению с этим казался смешным. А по заслону его придумал Руслан. Опытный вояка сразу определил самый низкий участок дороги, над которой на полметра возвышался рельеф местности, а затем вкопал по обеим сторонам два устройства. Включались они при помощи заклятия, которое изучили, пожалуй, все, в том числе и Тихон. Это был прозрачный щит, так называемый силовой заслон. Пусть и временный, но с минуту с ним провозится. А эта задержка может определить исход боя. «Прохор, ты на защите дома, собери всех магов, кого сможешь», — быстро ответил он и выскочил за дверь. «Данила, бегом к щиту, активируй, и мухой обратно». Коренастый парнишка кивнул и сорвался с места. Оставив всех на защиту дома, Тихон рванул к мясорубке. Метров 400 всего. И он не успеет добежать до пересеченной местности за полминуты. Придется импровизировать по ходу дела. До цели оставалось метров 50, когда он увидел первые автомобили противника, показавшиеся из-за поворота. А затем огненный хвост фаербола, летящего в его сторону. Коряво пускали на ходу, но снаряд упал очень близко, взметнув вверх комья земли. Следом услышал выстрелы огнестрела. Успев поставить стандартный ледяной щит, пули забарабанили по защите, откалывая кусочки льда. Довольно неприятный звук, особенно учитывая, что срок действия заклинания небольшой. Справа упал сгусток плазмы, расплескав энергию по площади. И в плечо Тихона врезалось несколько обжигающих фрагментов. Его тут же отбросило в сторону. Боль жуткая. Но он стиснул зубы и вновь подорвался с места, словно спринтер во время старта. А через пару секунд упал на землю возле заветного бугра, где скрывался механизм активации. Как только поставил ледяной купол, тут же услышал, как тот содрогнулся. Затем усилил защиту, вспоминая вчерашние уроки в школе боевых магов. Поверхность купола прозрачная, и через нее он заметил транспорт, который подъезжал к невидимому щиту на дороге. Но его увидели и начали расстреливать на подходе. Получается, они знали, что там будет щит. Хотя, возможно, один из магов применил способности. Так скоро начнет прилетать по куполу, поэтому главное все сделать быстро. Руки Тихона задрожали, но он собрался и откинул в сторону кусок дерна. Затем открыл коробку. Так, теперь активировать символы в нужном порядке, главное не сбиться. В купол ударило сразу два заклинания, и Тихон от неожиданности вздрогнул. Чуть не нажал на соседние руны. Прочь, подступающий мандраж. Комбинация, о которой рассказал Руслан, расплывалась в голове. Он вроде все запомнил, но жутко болело обожженное плечо, да ледяной купол, сотрясающийся от взрывов, мешал сосредоточиться. Вот он через прозрачную стенку увидел, как маги врага выстроились в цепь, и над ними начало формироваться что-то наподобие огромного водоворота, в котором замелькали молнии. Недаром в школе боевых магов рассказывали про похожую магию. Это очень смахивало на молниевый смерч, но гораздо мощнее. Непонятно, куда он полетит, но фамильное гнездо Драконовых, который стал для него вторым родным домом, как и для его матери с сестрой. Они еще не восстановились от плена и жили рядом в гостевом домике. Отпускать их было опасно, иначе ситуация с похищением повторится. Оставалось активировать 5 символов. Вот загорелись 2 руны, 3, осталось всего 3. Бах! Еще удар. Тихон взглянул вверх. По ледяному потолку поползла сквозная трещина. Черт! Он забыл последние символы. Из головы вылетело, и хоть убей, не вспомнит. Бабах! Купол содрогнулся до основания, но устоял. Еще две трещины поползли к середине. Тихон сел, обхватив голову руками. Это конец. Манны у него почти не осталось. Внезапно сзади раздался стук, и он резко повернулся, готовясь дать отпор. Но увидел, как на него через синеватое ледяное стекло смотрел Руслан. В глазах у того плясали радостные огоньки. «Ну, так что, гостям здесь не рады!» – выкрикнул он, улыбнувшись. Тихон создал бреши, когда наемник очутился внутри, вновь закупорил ее. «О, как ты здесь? Тебе же...» Он не мог ничего больше сказать. «Да плевать!» – махнул рукой Руслан. «Так, на какой руне остановился?» «Три осталось». «Да ты красавчик! Сейчас этим сволочам будет не до нас!» – хохотнул Руслан, склонившись над коробкой. Отвлекшись от кропотливого дела, Тихон посмотрел в сторону скопища машин. На его глазах начал рассыпаться силовой щит на дороге. «Вылезай, падла, иначе тебе пиздец!» Какой-то худощавый паренек с ноздрями, запачканными чем-то белым, появился на крыше автомобиля и визжал, как истеричка. «Даю тебе еще 5 секунд!» Руслан между тем влил энергию в оставшиеся 3 символа. «Ложись!» – растянулся на газоне наемник и закрыл уши. Тихон последовал его примеру. Под ними произошла какая-то реакция, а затем в сторону врага понеслась волна земли, с каждым пройденным метром увеличиваясь в размерах. Валентин крутил четки и смотрел вперед страдающим взглядом. Отломки вжался в пассажирское кресло, его знобило, и холодный пот струйкой скатывался по лицу. Он отпразднует, примет дозу, но только после того, как прихлопнет Драконова. «Кстати, босс», — повернулся с переднего пассажирского Алекс. «Еще раз напоминаю, Драконова в поместье нет, он в академии». «Ты не охренел?» Лицо Валентина вытянулось. «Почему не сказал?» «Вы так кричали, что я не мог даже слово вставить. Тем более я перед отъездом вам это сказал. А сейчас повторяю еще раз». Постарался как можно аккуратней ответить Алекс, чтобы не вызвать у босса приступ гнева. «Позволь мне решать, когда и где мне кричать, усек?» выкрикнул Валентин и посмотрел на заветную коробочку в руках, когда он успел ее вытащить. Алекс мрачно кивнул. «Еще момент», — добавил он. «Зачем мы в лоб едем? Предлагаю полдня потратить на подготовку и разведку. Если тылы и фланги у противника не закрыты, разведчики скажут нам. И тогда мы зайдем в поместье с меньшими потерями, а то и без них». «Нет!» закричал вновь Валентин. Какой же Алекс тупоголовый. Он не понимает, что успешная демонстрация силы – это уже половина победы. Не помнит, в какой книге прочитал, но так оно и есть. Великие не скрываются. «Едем вперед, я сказал. Кто ослушается, обою на месте!» Алекс снова кивнул, а затем схватился за рацию, которая ожила. «Что там у вас?» «Нам сообщили, что скоро встретим щит на дороге», — ответил мужской голос. «Начинайте расстреливать его издали, чтобы не торчать долго перед ним», — распорядился Алекс. «Это может быть ловушкой». «Я всех твоих людей в бараний рог сотру, слышишь, драконов всех! И дом твой раскидаю по фрагментам, а затем дождусь тебя и уничтожу». Сжал и разжал пальцы Валентин, потом опять сжал и разжал их. Следом открыл коробочку и закрыл. А потом открыл снова и все-таки нюхнул. Ух, теперь точно все хорошо. Алекс тревожно покосился на своего босса. Опять за старое. Сейчас вновь крышу сорвет. Ну вот, началось. «Поместье!» Подскакивая, закричал Валентин, когда остановились перед щитом. «Мне нужно, чтобы фамильный дом Драконова был стерт с лица земли. Прямо сейчас!» У Алекса еле заметно дернула щека, и он, высунувшись из окна, крикнул пятерым элитным магам. «Собрались! Задача — уничтожить дом Драконовых! Срочно!» Они выстроились цепью и начали плести сложные заклинания. В воздухе над ними тут же проявились контуры огромного водоворота. Внезапно динамик рации снова ожил. «Командир, там какой-то залетный копошится на газоне», — услышал Алекс. «Мы его пытались снять и вроде задели немного, но он успел защиту поставить. Почти разбили ее, и еще один к нему подвалил». «Что делают, выяснили?» — крикнул в переговорное устройство Алекс. «Да, купол ледяной, прозрачный, видно хорошо. Что-то активирует». «Бейте в точку, быстрее!» Вдруг зарычал в рацию внезапно побледневший Алекс. «Этот наследничек в могилу их сведет своими выходками». А затем он выскочил из автомобиля, запустил в содрогающийся щит огненный шар, кинув остальным магам. «А вы молотите по щиту активней!» Валентин нюхнул еще раз, и глаза у него загорелись еще ярче. Он пригладил волосы назад, затем выскочил из транспорта. «Куда?» – услышал за спиной голос Алекса. Но ему было похер. Наследник рода Тукановых залез на крышу автомобиля и, набрав воздуха в грудь, заорал в сторону ледяного купола. «Вылезай, падла! Иначе тебе пи***ц! Даю тебе еще 5 секунд!» Защита, препятствующая их проезду, рухнула, и маги начали загружаться обратно в транспорт. Валентин хотел крикнуть что-то еще, но его внимание привлекла земляная волна, которая двигалась очень быстро и в его сторону. И она росла. Да, росла прямо на глазах. Внезапно его стащили с крыши, ударили по щеке, затем еще раз. А он начал в ответ размахивать кулаками. «Ах ты ж, на кого полез?» Но Алекс закинул своего босса на плечо и вместе с ним побежал к последним рядам автомобилей, под градом его кулаков и локтей. Земля позади них взметнулась в воздух вместе с первыми 30 автомобилями и кричащими в них элитными силами Тукановых. А затем раздался скрежет сминаемого металла, звуки лопающихся стекол, хрипы, стоны. Все, что было поднято в воздух, упало вниз и начало заворачиваться в подобие рулета. И уже через минуту атакованный участок представлял собой свежевспаханный огород, похоронивший под собой более 140 боевых магов буквально за 5 секунд. Сразу. Алекс готов был разорвать на части этого наследничка. «Я сейчас покажу этим к***нам!» визжал, брызгая слюной Валентин, еще не понимая, что произошло. Алекс закинул его, как куклу, в один из уже развернувшихся автомобилей, сел за руль и, угрюмо посмотрев на своего беснующегося босса, резко стартовал в направлении поместья Тукановых. День ожидаемо закончился стандартным ужином. И следом, как очередная встряска, марш-бросок с нагрузкой. Теперь на каждом из нас висел пояс, на котором были закреплены небольшие мешочки с песком. Каждый из них весил не более 300 граммов, но в сумме они давали плюсом к нашему весу еще 6 килограммов. После километра груз начал пригибать к земле, а после 3 уже мало кто из нас не использовал магию, чтобы просто добежать до финиша. где нас встречал довольный инструктор. «Что я вижу?» – радостно воскликнул он. «Опарыши у меня на глазах мутируют до мух навозных. Вот это прогресс!» А затем зловеще добавил. «А теперь снимайте грузы. 5 минут передышка и обратно, уже налегке». Все были в шоке от сказанного, но пришлось это принять и заставить организм выложиться. Аня была настолько истощена на последнем километре до казармы, что Искорке пришлось ее подпитывать, собственно, как и Гришу. Лена, на удивление, была бодрячком, будто готова была пробежать еще 20 километров. Хотя под конец сбила дыхалку. И последние сотни метров дались ей очень непросто. Артема, пухлиша нашей группы, пришлось мотивировать, подталкивать, а затем тащить на последние соточки до финишной ленты. Теперь уже по-настоящему финишной. Дикий обратно бежал с нами и видел, как помогаем друг другу, но не вмешивался. Наконец мы доползли до казармы и после душа тут же отключились. А я на всякий случай поставил элементарную защиту, чтобы мне больше никакие иглы в плечи не пихали. Хотя здесь я преувеличил возможности злодеев. Они были настолько изможденные, что думали, как бы побыстрее транспортировать свои тушки до спальных мест. Следующий день, кроме утренней пробежки, встретил нас закаливающими процедурами. Дикий решил, что ведро ледяной воды, опрокинутое на голову, заряжает на весь день бодростью и удачей. Так нам и сказал. Пришлось поверить. Правда, криков и визгов было много. Ведь таких заходов было 3. Хотя после этого действительно все проснулись и уже бодрыми пришли на завтрак. Ершов с Бычковым даже удосужились вновь одарить меня своими злобными взглядами. Я, по идее, должен испугаться, запаниковать, не выдержать и подойти к ним, извиниться или просто выразить в своем взгляде легкую тревогу. Но такого удовольствия я врагам не доставлю. Пусть дальше бесятся. Следом мы прибыли к нескольким тренировочным порталам. Площадка 50 на 100 метров. На ней 4 сияющих зеркала, по 2 с каждой стороны. Задача, как по мне, понятна, что и подтвердил седовласый старик с бородкой. Аристарх Львович сегодня был в приподнятом настроении. Он рассказал общую теорию о порталах и о том, что все порталисты подлежат учету и заносятся в имперский реестр. Хотя в Томской губернии действует поправка, за исключением недостаточно квалифицированных специалистов, то есть ниже 3-го уровня. Я тут же вспомнил 3-й уровень Петрухи. То, что он на свой страх и риск работал порталистом без категории, понял только сейчас. Любая проверка и были бы последствия. Надо с ним поговорить на этот счет. «А теперь практика. Предупреждаю, что будем тренироваться до тех пор, пока я не получу от каждого из вас хорошие результаты», — постучал тросточкой Аристарх Львович, привлекая внимание 2 студентов, которые пялились на Анюту и Дашу, строивших им глазки. «Ну, к Даше вопросов нет, она ищет себе пару, это видно. Ну, Анюта...» Улыбаюсь одному из парней, периодически бросает в мою сторону торжествующие взгляды. Мол, ну что, съел? Детский сад, в общем, какой-то. И меня не это беспокоило, а плотоядный взгляд Ершова в сторону Ани. В общем, напросится мой лекарь скоро на комплименты от меня. Ведь из-за своей ревности она в итоге может спровоцировать между этим кучерявым тараканом и мной еще один конфликт. «Все войны начинаются из-за женщин». Где-то я слышал это выражение. И к данной ситуации оно подходит на все 100. Согласно сегодняшней дисциплине «Порталы», мы тренировали скорость перемещения. В этом мире царит множество. В одних локациях изнанки перехода осуществлялись по щелчку пальцев, в других же все зависело от внутреннего состояния мага. В таких случаях при экстренной ситуации или ранении бывали случаи, когда организм в стрессе медленнее переходил в другую локацию, ассоциируя на автомате портал как очередную угрозу жизни, и тем самым давая великолепную возможность напавшей твари уничтожить мага уже во время перехода своими когтями, зубами, щупальцами и любым другим смертоносным оружием. Поэтому, чтобы перестраховаться от таких сюрпризов изнанки, следует сильнее концентрироваться на переходе, независимо от внешних факторов. А далее каждый из нас начал оттачивать полученные знания на практике. Иллюзии монстров, от которых нужно было нырять в портал, на противоположную сторону площадки были настолько правдоподобными, что не обошлось без эксцессов. Светлана не выдержала и ушла с площадки, но затем вернулась и достойно прошла практическое занятие. Гриша вообще хотел отказаться, но вовремя взял себя в руки. Даже я похолодел, встретившись со своей тварью. Она чем-то напомнила мне кислотного слизня из прошлой жизни. Зловещая гадина и очень опасная. К слову, тренировались мы до посинения. Аристарх Львович не обманул в этом плане. После практики, когда уже солнце готово было спрятаться за горизонт, и у каждого громко урчало в животе, Аристарх Львович наконец-то поздравил всех с прохождением. Затем мы ждали, когда он расставит каждому баллы. «А можно посмотреть, сколько я набрал?» – спросил Гриша. «Молодой человек, оценки за это и предыдущие занятия вы не увидите. В понедельник вы узнаете общий балл за всю прошлую неделю», — ответил преподаватель, искривляясь в улыбке. «А теперь я вас отпускаю». Сразу после обеда ужина мы с Леной решили уединиться. Местечко выбрали самое романтическое из доступных в данный момент. Возле протекающей за казармой речушки. Буквально в 20 метрах от нее жужжал купол, и что не очень хорошо, этим перебивал звуки местной природы. Но плеск темной воды слышался отчетливо и создавал все-таки атмосферу. Мы устроились на двух пледах, что взяли с собой из казармы. «Я всю жизнь мечтал о своем доме на берегу какой-нибудь реки или озера, и не надо никуда ехать. Рук протяни уже на лоне природы», — мечтательно промурлыкала Лена. Она сидела, прижавшись спиной ко мне, и еле-еле щекотала пальцами мою ладонь. «В целом согласен, довольно симпатично», — улыбнулся я, добавив. «Знаешь, у магов огня есть такое выражение. Бесконечно можно смотреть на три вещи: на то, как течет вода, на то, как горит огонь, и на то, как на этом огне загорают твои враги». «Ты в своем репертуаре. С юмором у вас, о великий маг огня, все в порядке», — разосмеялась Лена, не понимая, что словом «великий» попало в яблочко. Я был в шаге от этого звания в прошлой жизни. «И вообще, вот бы почаще выбираться с тобой в такие чудные места», — и подмигнула мне. «Семейная жизнь», — сделала вывод Искра. «Намекает тебе на нее, и сильно уж, я-то знаю». «Искорка, давай ты не будешь вмешиваться», — ответил я дракоше. «Пусть намекает, мне-то что?» «С кем ты все время разговариваешь?» — удивилась Лена. «Я что, сказал вслух?» «Это мой пэт», — ответил я и позвал дракошу. «Искра, ваш выход». Недолго Искра репетировала, просто появилась на моем плече. Елена тут же ахнула. «Ух ты, какая красотка!» Искорка тут же начала дефилировать перед Леной, гордо подняв голову и распушив крылья. «Ну ладно, ладно», – остановил я ее. «Еще короны не хватает». «Это точно, мне нужна корона», – важно ответила Искра. «Ну, раз так, сейчас сделаем». Лена покосилась в сторону полевых цветов, росших неподалеку. Уже через 15 минут на Искре был яркий миниатюрный венок, который пришелся ей в пору. «Теперь ты цветочная королева драконов», – ответил я. «Ура!» – захлопала в ладоши Лена. «Спасибо всем», – ответила Искра. «Теперь королева хочет немного полетать». Дракоша включила маскировку, резко взмыла в воздух, чтобы затем исчезнуть за верхушками елей. «Чудесно у тебя, питомец», – радостно улыбаясь, ответила Лена. «Как и ты». Я улыбнулся в ответ, и мы слились с ней в поцелуе. После секса еще немного поболтали, а затем я увидел Искру, которая, оказывается, некоторое время наблюдала за нами. Она тут же исчезла в пространственном кармане, и у меня в голове раздался ее голос. «Все-таки интересно это у вас происходит, ну, вот это, Саития». «Искорка на будущее», – решил я немного отчитать питомца. «Нехорошо подсматривать за теми, у кого происходит близость, тем более за своим хозяином. Это интимное дело». «Ничего ты не понимаешь», – буркнула она. «Может, я хочу все это запомнить? Учусь». «И зачем?» «Может, я планирую когда-нибудь стать женщиной?» Мечтательно ответила дракоша. «Чего?» – воскликнул я. «Ты серьезно?» «Драконы очень редко лгут», – ответила она. «Удивляешь с каждым разом все больше и больше», – засмеялся я про себя. «Что еще ты запланировал, о чем я не знаю?» «Стать королевой драконов. Но я уже говорила», – хихикнула искорка. «Ты забавная», – ответил я, предложив. «Вылетай, не стесняйся. Лена хочет тебя за ушками почесать». «Что? Правда? Да я только за!» — воскликнула искра и, вылетев, распласталась на камне рядом. «Что, прям как собачку или кошку?» — удивленно взглянула на меня Лена. «Да-да», — кивнул я ей. «То же самое. А как она урчит, ну просто отпад». Хорошо провели время на природе, а затем вернулись в казарму. Посетили с Леной душ, где еще раз занялись любовью. Время перед сном я решил потратить на себя. И лучше это сделать на открытом воздухе. Зашел за казарму, увидев вполне уютную скамейку. Она была отгорожена от посторонних глаз металлическим каркасом, увитым плющом. Я устроился на ней, чтобы еще раз внимательно изучить магическую систему. Как бы я ни хотел, но каналы заполнялись лишь на 70%. Скорее всего, происходит процесс адаптации. И здесь, наизнанке, он идет быстрее, чем на лицевой стороне. Но уже являлось достижением то, что я мог формировать одно мощное заклинание, пусть и с просадкой всего запаса манны, почти под ноль. Например, огромную глыбу, которую в меня в свое время небезуспешно запустил Седрик, мой заклятый враг из прошлого. У искры процесс шел чуть быстрее, но и запас маны был поскромнее моего. Вдруг я услышал рядом с собой тихое покашливание и тут же открыл глаза. Передо мной стоял тот самый длинноволосый, беспокойно озираясь по сторонам. «Слушай, надо поговорить». Ну вот и знакомство отбившегося от стада барана. Я решил подыграть, сделав непонимающее выражение лица. «Хорошо, говори». «Не здесь, пойдем», – махнул он мне рукой.